Глава 5. «А у тебя, я смотрю, определенные планы на меня?» — произнесла уверенно. «Конечно же, я целеустремленный мужчина». Его цепкие лапы уже трогают меня во всех сладострастных местах. Его мобильник звякает. Отвлекаясь от меня, он его берет в руки и что-то кому-то пишет. После отбрасывает телефон и тянет меня к себе поближе. Страстные губы покрывают мою шею поцелуями, а неутомимые руки и пальцы шаловливо ласкают. «Ну что, согласна?» — он шепчет в ухо. «Конечно, согласна. Так и подмывает такое сказать, но... на что? Надо же, остатки разума и воли где-то еще шевелятся. Работать ко мне пойдешь? Секретарша и руководитель компании?» Смотрю в его потемневшие глаза. «Нет. Консультантом губернатора». «Губернатора?» — усмехаясь. «Ты что, губернатор?» — расширила глаза. «Да быть такого не может. Ему от силы лет 35, максимум 40. Обычно в губеры идут уже пенсионеры или близкие к тому возрасту, да и красавчиков среди них нет». «Да. Губернатор Ставропольского края». Он снова тащит меня к себе. «Серьезно?» — смотрю в его глаза, пытаясь поймать на лжи. «Загугли, детка». Его уверенные губы завладевают моим ртом. «Погоди!» — отталкиваю его. «Беру мобилу и проверяю. Вики говорит, что он на должности уже почти полгода. Мирлан Юсупов, 36 лет. Женат, 2 детей». От последней информации стало не по себе. «Да что ж такое?» Я уж подумала, что меня крестная фея дарила подарками. А он, оказывается, еще и женат. Обида и горечь пожирает душу. Каков козел! Врет мне, да еще и своей жене. А я, оказывается, уже умудрилась стать любовницей. Всегда считала любовниц падшими женщинами. А ведь как может оказаться, что эта любовница попросту и не знает, что спит с женатым? Требовать у него паспорт, чтобы проверить отсутствие штампа – то еще удовольствие. Но, наверное, в будущем так и буду делать, чтобы избежать подобных ошибок. Впрочем, думаю, мало кому понравится такое требование в первый день с момента знакомства. Мужчины, будьте мужчинами. Говорите женщинам, что вы женаты. Зачем врать? Наблюдая за моим лицом, кажется, Мирлан просто угорает. Он явно догадался, что я прочитала о нем. «Вот поэтому и консультантом, а не секретарем. Секретаря у меня 2, и обоим за 50. Ну и вид у них совсем не вызывает подозрений у жены». «За кого ты меня держишь?» Я сжимаю губы. «За страстную красивую девушку. Нет, правда, Дарина, ты такая? Я такую давно искал». Он снова притягивает меня к себе и вонзается в мои губы. А тот самый напиток «Афродизиак» явно дает о себе знать. Или это сам Мирлан на меня так действует, потому как только о сексе я и думаю. Точнее, не думаю. Мое тело само действует, без меня. Я словно отключаюсь от сознания, перехожу в какой-то астрал. Мирлан берет меня на руки и несет в спальню. Бросив на кровать, запрыгивает на меня следом. Жадные губы почти кусают мой рот, переходя на шею, а потом и соски. Из моей груди вырывается сладострастный стон. Еще мгновение, и он сдергивает с меня платье, прижимаясь к оголенным грудям. Достав с прикроватной тумбы упаковку презервативов, надевает на свой жезл и вторгается в святая святых. Я пищу от восторга и обхватываю его ногами. «Хочу тебя сзади», — произносит многозначительно. «Чего?» — пытаюсь вырваться. «Да не то, ты подумала», — смеется. «Просто встань раком». «Как грубо», — произношу, облизнув губы. «Давай-давай, я так хочу, я хочу посмотреть на тебя сзади, схватить за волосы. Ты же не против?» — давит рукой на поясницу. «Детка, раскройся лучше, не зажимайся». «Какой требовательный!» Возмущаюсь, но его действия и прикосновения сводят с ума. А вот за языком ему следовало бы посредить. Хотя во время поцелуев этот язык творит такое, отчего мурашки по всей коже.